Пятое. Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир? Примечание. Эта статья была написана Андреем Сахаровым специально для американского еженедельника «Перед» и была в нем опубликована в августе 1981 года. Здесь она печатается по рукописи, хранящейся в архиве Сахарова в Москве. В России публикуется впервые. Конец примечания. Подавляющее большинство людей во всех странах, в том числе в США и в СССР, при всем отличии их исторического опыта, всеми силами души стремится к миру. Мир, возможность личного счастья, воспитания детей, любви и доброты, радости от хорошо выполненной работы, общения с природой, познавательной и художественной деятельности, того, ради чего человек живет на земле. Война, страдания и смерть, гибель близких, жестокость, разлука и нужда, разрушение, голод и болезни. Такой война была всегда, такой увидели ее сотни миллионов людей в двух мировых и многих амалах, но от этого не менее жестоких войнах этого века, до сих пор оплакивающие погибших. Еще страшнее может быть Третья мировая. 13 миллиардов тонн тротилового эквивалента, сосредоточенные в 40-50 тысячах термоядерных и ядерных зарядов, по данным комиссии ООН, реальная угроза самому существованию человечества и, во всяком случае, цивилизации. Я верю, что руководители всех современных государств не могут игнорировать страстную общечеловеческую волю к миру. Прошли времена средневековых баронов, которые могли считать войну главной рыцарской доблестью, а их крестьяне вновь и вновь покорно засевали вытоптанные поля и отстраивали сожженные лачуги. Сегодня и Брежнев, и Рейган, как люди, наедине с собой, несомненно, хотят мира для своих народов и своих близких, для всех людей на земле. Я искренне верю этому. Но жизнь необычайно противоречива и сложна. В ней, к сожалению и ужасу, есть серьезнейшие факторы, которые, неконтролируемо взаимодействуя, объективно толкают руководителей ряда государств на опасные действия, а весь мир подводят все ближе к грани катастрофы. Это ложная логика удержания власти, мешающая необходимым компромиссам и реформам. Я говорю о партийной власти в СССР, но не только о ней. Это экспансия, борьба за расширение сферы влияния, иногда из-за ошибочного понимания обеспечения безопасности и СССР и США, главное же из-за фальшивого и опасного мессианства СССР. Опаснейшим действием, разрушающим важнейшие основы международного равновесия, является прямое вооруженное вмешательство в дела стран своего лагеря, если они встают на путь реформ СССР. Это страх и международное недоверие, усиливаемые закрытостью социалистического мира. Это гонка вооружений, породившая раковую опухоль военно-промышленного комплекса как в СССР, так и в США. Это опасность перерастания малых и местных конфликтов в глобальные и большие. Эти факторы действуют в беспрецедентном контексте глобального противостояния, причем социалистический и западный мир обладают особенностями, усиливающими опасность. СССР родился под знаменем мирового коммунизма, но в значительной мере растерял свой идеологический заряд. Основное настроение – пассивность, безразличие, озабоченность постоянными экономическими трудностями усталого испаиваемого народа. При этом вполне лояльное отношение к советскому образу жизни, при всей ее несвободе, и к партийной власти, рассматриваемой как опора стабильности и мира. В значительной мере именно ради этого искусственно подогревается чувство угрозы, якобы идущей со стороны Запада. Потеряв далекую перспективу, а для ближней строя личные дачи, партийная власть продолжает традиционную русскую геополитику, но уже во всем мире и используя гигантские возможности тоталитарного строя, унифицированную и тенденциозную, но умную и последовательную пропаганду внутри страны и вовне, тихое проникновение во все щели и подрывную деятельность на Западе. Использует возросшие, хотя и односторонние возможности экономики для безудержной милитаризации. Не следует принимать всерьез цифры военных расходов, приводимые советской пропагандой. Они всегда преуменьшены. К тому же особенности экономической системы позволяют свободно и неконтролируемо перераспределять ресурсы и создавать вооружение, как бы ничего за него не платя. Но ситца и мяса при этом в магазинах нет. Иллюзорны, однако, представление, что это хоть в какой-то мере остановит советское военное развитие или вызовет сколько-нибудь значительные волнения населения. Тем более, что в стране, которую на протяжении всей ее истории периодически поражал голод, уже несколько десятилетий его нет. Одна из целей советской внешней политики – дезорганизация и запугивание Запада, эксплуатация его технических и экономических возможностей под угрозой нацеленных ракет. Вся эта игра с огнем, апогеем которой явилась трагическая ошибка вторжения в Афганистан, обращаемый в социалистическую веру вопреки воле большинства населения этой страны, возможно, из-за отсутствия общественного контроля над действиями властей, почти полной закрытости нашего общества. Опять глушатся иностранные радиопередачи. Главлит, цензура, имеет 100-страничный список запретных тем, от цифр потребления алкоголя до упоминания выступлений Сталина. Число туристов из СССР за рубежом меньше, чем из маленькой Дании, и как наши туристы там, так и иностранные здесь лишены возможности свободного общения с людьми. Вновь усилились репрессии против тех, кто защищает право на свободу информации, на свободу передвижения. Имена Великановой, Ковалева и Щеранского стали символом этих репрессий. Что будет завтра? В то же время Запад, предельно разделенный и плюралистический, что составляет его главную силу, но одновременно и слабость в противостоянии тоталитарной экспансии. Как легко просоветская пропаганда инициирует массовые односторонние кампании против размещения американских, только, ракет в Европе, это в то время, как в этой части света налицо явное нарушение военного равновесия, в том числе ракетно-ядерного. Как легко заставить многих поверить в преимущество советской медицины или в исключительное миролюбие советских выездных врачей-чиновников, разъезжающих по Западу и призывающих его разоружаться. Только Запад. Как часто западная интеллигенция, выступая против гонки вооружений, что само по себе необходимо, занимает одностороннюю позицию, не учитывающую реальности, а при этом еще антиамериканизм многих европейцев. Как часто в роли оппонента разумной экономической, например, энергетической и внешней политики правительства выступают бизнес ради сегодняшних прибылей и пресса ради сенсации, дешевой популярности, тиража. Иногда создается впечатление, что такой Запад тоталитарные стратегии могут взять голыми руками. На самом деле это не так, но зачем создавать соблазн? Что же должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир? Правительство, люди, пресса. Совсем кратко. Осознать факторы риска и их взаимосвязи, разъяснить людям, и тут большая роль ученых и ответственность прессы, и общими усилиями пытаться устранить эти факторы. Правительство СССР должно осознать, что любые попытки изменения сложившегося в мире равновесия, какими бы соображениями они ни прикрывались, недопустимы. Более того, где-то, где схвачено лишнее, необходимо отступить. Необходим вывод советских войск из Афганистана, выборы под контролем сил ООН, международная экономическая помощь Афганистану, свободная эмиграция из него, в том числе в СССР, возвращение Афганистану реального статуса неприсоединившейся страны. Еще более опасными и трагичными по своим последствиям, разрушительными для всего существующего в мире равновесия, явились бы акции против польского народа, рабочих, интеллигенции, крестьян, против их законных стремлений к экономической и социальной справедливости, к плюрализму и демократизации в рамках существующего в Польше строя. Я надеюсь, что, понимая последствия, партийная власть СССР воздержится от непоправимых действий. В этом вопросе, как и в вопросе об Афганистане, очень важна твердая и недвусмысленная позиция Запада, его правительств и общественности. Правительство США, правительство СССР, все члены ООН должны предпринять широкую программу совместного мирного наступления на экономические и социальные трудности стран третьего мира, с учетом их специфики и национальных традиций, ради мира на Земле, а не ради влияния или прибылей, или дешевого сырья. Такой альтруизм редко встречается в мире, но сегодня он необходим. Разрешение всех международных разногласий путем переговоров – необходимое условие мира. СССР и США неоднократно заявляли о своей приверженности этому принципу. Я считаю особенно важным, чтобы общественность имела полную информацию и знала точку зрения сторон в критических проблемах, от которых зависят судьбы мира. Быть может, издание специальных международных бюллетеней, в которых обе стороны изложили бы представляющуюся им важную информацию и свою оценку, с государственной гарантией их распространения в обеих странах. Это предложение – одно из многих возможных, лишь пример исключительно серьезной общей проблемы. Важнейшее условие международного доверия и безопасности – открытость общества, соблюдение в нем гражданских и политических прав человека, свободы информации, свободы убеждений, свободы религии, свободы выбора страны проживания, то есть эмиграции и свободного возвращения, свободы зарубежных поездок, свободы выбора места проживания внутри страны. Провозглашенные всеобщие декларации прав человека в 1948 году и вновь подтвержденные Хельсинским актом в их взаимосвязи с международной безопасностью в 1975 году, эти права продолжают грубо нарушаться в СССР и других странах, в частности, в Восточной Европе. Необходима защита жертв политических репрессий внутри страны и международная, использующая средства дипломатии и энергичного общественного давления, включая бойкоты. Необходима всемерная поддержка требований амнистии всех узников совести, всех тех, кто выступал за гласность и справедливость, не применяя насилия, отмены смертной казни и безусловного запрещения пыток, запрещения использования психиатрии в политических целях. Необходимо потребовать ряда законодательных и административных мер, включая отмену цензуры, облегчение эмиграции и поездок и так далее. Я обращаюсь о поддержке этих требований к своим коллегам-ученым, советским и западным, к общественным и государственным деятелям всех стран, к людям всего мира. Правительство и общественность всех стран должны настаивать на безусловном выполнении в полном объеме гуманитарных обязательств, принятых на себя СССР, в частности, в Пакте о правах ООН и в Хельсинском акте. Это необходимое условие доверия к подписи СССР. Наряду с этими политическими, экономическими и правовыми условиями сохранения мира решающее значение имеет прекращение гонки вооружений, разоружение. Я убежден, что необходимо вновь вернуться к договору ОСВ-2, который, по моему мнению, является определенным шагом вперед и, главное, нужным этапом, облегчающим дальнейшие переговоры в этом жизненно важном направлении. Возможно, он нуждается в каких-то доработках. Вместе с тем, несомненно, что глубокий прогресс в предотвращении ядерной угрозы возможен лишь в сочетании с поддержанием и, при необходимости, восстановлением равновесия сил между Западом и социалистическим лагерем в области обычных вооружений, при условии осознания общественностью на Западе серьезности тоталитарной угрозы, большой психологической отмобилизованности его на противостояние этой угрозе. Необходимы, по моему мнению, новые договоры и дополняющая их система инспекции о запрещении применения, производства и разработки всех видов химического, сжигающего и бактериологического оружия. Инцидент в Свердловске 2 года назад показал, если сведения о нем правильны, всю опасность современной ситуации, так же как опасности, связанные с закрытостью общества. Необходимы также усилия по ограничению и сокращению обычных вооруженных сил. В особенности необходимо ограничение поставок оружия из промышленно развитых стран в те районы, где происходят или назревают вооруженные конфликты. К сожалению, такие поставки на протяжении последних десятилетий имели место в широких масштабах и создали опасность для мира. Может, это и есть то зерно, из которого вырастает Третья мировая война. Вопрос этот очень сложен. Он переплетается с необходимостью противостоять агрессии и экспансии, в особенности тоталитарной экспансии, с вопросами о необходимой помощи союзникам и друзьям. Такой вопрос может быть решен только на двусторонней основе. Я верю, что при наличии комплексного политического подхода, доброй воли всех сторон, решение может быть найдено. Необходим решительный отказ. Я опять обращаюсь и к США, и в особенности к СССР, так как возможности тоталитарного строя тут особенно велики, от всех форм подрывной деятельности, от использования инспирированной прессы, косвенного и прямого подкупа деятелей прессы, бизнеса и политики, и в особенности от такого преступного и разрушительного оружия, причем обоюдоострого в этой разрушительности, каким является использование и поддержка международного терроризма. История и истоки терроризма уходят в прошлое, мотивы его самые различные. Но никакие цели, ни национальные, ни социальные, ни месть за самые ужасные преступления прошлого не могут оправдать жестоких убийств неповинных людей, в том числе детей, заложничества, пыток, шантажа. Терроризм всегда жестокость и преступление и должен вызывать отвращение. А с точки зрения политических последствий, это почти всегда игра в чужие карты и в конечном счете чистое разрушение, чистый убыток для судеб людей всего мира, в том числе и для тех, чьи интересы якобы защищаются. Я всегда стоял на этой точке зрения, выступая против терроризма всех направлений, какими бы целями и мотивами ни руководствовались его участники. Сейчас этот вопрос стал предметом широкого и страстного, иногда пристрастного обсуждения, приводится много неопровержимых фактов государственной поддержки терроризма, приводятся даже свидетельства об опаснейших политических решениях координации его в международном масштабе. Я надеюсь, что благоразумие восторжествует, и этот кошмар современного мира перестанет угрожать людям. Использование терроризма правительствами, прямая или косвенная, через посредников, его поддержка недопустима. И возможно, чтобы прекратились безответственные действия некоторых правительств и политических деятелей, нужны очень серьезные международные решения. Заключение. Отвергая заложничество террористов, тем более нельзя делать заложником сохранения мира будущее человечества. Я согласен с этим утверждением доклада Комиссии ООН. Быть может, взаимное ядерное устрашение все еще удерживает мир от Третьей мировой войны, но это извращенное и расточительное равновесие страха становится все более и более неустойчивым. Политические ошибки, новые технические достижения одной из сторон, распространение ядерного оружия грозят опрокинуть его в любой момент. Необходимо добиваться равновесия сил без этого фактора ядерного устрашения, ориентируясь лишь на обычные вооружения, чего бы то ни стоило в смысле экономики и в социальном плане добиваться мобилизации общественного мнения в поддержку этих усилий. Прекращение экспансии, урегулирование конфликтов путем переговоров, создание атмосферы доверия и открытости, поддержание и восстановление равновесия обычных вооружений – лишь в этих условиях будет возможен прогресс в уменьшении обычных и ядерных вооружений, в уменьшении опасности возникновения войны. В этих условиях будет возможен такой исключительно важный шаг в отведении от человечества угрозы термоядерного уничтожения, каким явилось бы заключение договора об отказе от первого применения ядерного оружия и в перспективе полное запрещение ядерного оружия. Это то, к чему мы все должны стремиться. Четверть века назад раскаты грома от взрывов над Тихим океаном и Казахстанской степью ознаменовали вступление человечества в парадоксальную эпоху взаимного термоядерного уничтожения. Сегодня необходимо равновесие разума. Я кончил писать эту статью в день, когда пришло известие о покушении на президента США Рональда Рейгана. Это преступление еще раз подчеркнуло трагичность и неустойчивость положения в современном мире. Я желаю президенту скорейшего выздоровления. Желаю мира и благополучия народу США и всем народам Земли. 31 марта 1981 года. Горький.